Глава 9. Это были самые сложные 10 минут в моей жизни. Наверное, уровню маскировки позавидовали бы даже наши университетские боевики на полевой практике. Я жалась к стенам коридора, затем выскочила на улицу и сначала огляделась по сторонам, панически переживая, как бы Нокс не стал подкарауливать меня где-нибудь за углом, а потом спешно направилась к центральному входу. Вообще все опасения были глупыми, с чего преподавателю за мной охотиться. Но он единственный мог испортить мне свидание, поэтому я подозревала его в нехорошем и панически боялась. Как оказалось, зря. Мне ничего не помешало добраться до места встречи. Снег сыпал все сильнее, валил пушистыми крупными хлопьями, падал на нос и делал видимость почти нулевой. Но Джейвис уже ждал меня. Не у самого крыльца, а чуть в стороне, в небольшой беседке, где любили собираться студенты погожими деньками. Сегодня, из-за сомнительной погоды, она была пуста, если не считать парня моей мечты, который ёжился на холоде и прятал руки в рукава дорогого пальто, а уши пытался скрыть за воротником. Высокая статная фигура и светлые волнистые волосы, усыпанные снежинками. Я даже и мечтать не могла, что когда-нибудь он будет ждать меня. Точнее, мечтать-то мечтала, но не верила. «Привет», — произнесла едва слышно, остановившись возле беседки. Несмотря на холод, щеки горели, и дыхание сбивалось. «Привет». Джейвис повернулся и улыбнулся так открыто и обезоруживающе, что мне вмиг стало жарко. «Думал, ты не придешь», — признался он. В его голосе неожиданно мелькнуло смущение. «А мне казалось, что ты передумаешь. Раньше ты меня не замечал». Не хотела, чтобы звучала обида, но она все же промелькнула. Джейвис сделал шаг навстречу и предложил мне локоть. «Мы все часто просто не смотрим по сторонам и поэтому не замечаем прекрасное рядом», — сообщил он, и от его взгляда, пронизывающего и какого-то особенного, внутри стало тепло. «Так куда мы пойдем?» поинтересовалась я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Сейчас везде здорово. Люблю первый снег. Не тот, который превращается в дождик, а тот, который ложится по-настоящему. Мне кажется, в этом есть какое-то волшебство». «Тогда, может быть, дойдем до склона озера? Там красиво». «Пойдем», — легко согласился он, и мы двинулись по аллее. «И все же, почему ты позвал меня?» «Честно?» — спросил парень. «Конечно. Зачем мне ложь?» «Мне просто интересно. Ты единственная из отбора, кого я не знаю, с кем не танцевал на первом курсе и не сп...» Он заикнулся и, усмехнувшись, покачал головой, поняв, что я догадалась, как нужно закончить фразу. «Все они из моей тусовки. С кем-то я встречался, кто-то встречался с моими друзьями. Мы вместе тусили и так или иначе общались, но ты... ты стала неожиданностью и загадкой. А мне нравятся загадки». Мы неспешно брели по запорошённой тропинке. Идти было неудобно, но разве это важно, если рядом такой классный парень? А Джейвис действительно мне понравился. Не издалека, как некая статуя, которая умеет двигаться и говорить, а сейчас, как человек, веселый, приятный в общении. Совершенно неудивительно, что девчонки сходят по нему с ума. И мне было очень лестно, что он заинтересовался мной. Пусть пока это просто знакомство, но кто знает, во что оно перерастет в дальнейшем. За воротами академии было безлюдно. Мы обогнули озеро, непринужденно болтая, посмотрели на застывшую водную гладь, снег на которой почти не задерживался, ветер сразу же сдувал его с зеркальной гладкой поверхности и отправились обратно, в сторону академии. «В следующий раз надо взять коньки», — сказал Джейвис, и его глаза загорелись. «Я очень плохо катаюсь», — призналась, испытывая неловкость. «Зато я отлично», — улыбнулся блондин. «И тебя научу. Это проще, чем кажется на первый взгляд». Я не стала спорить. Сейчас готова была согласиться на что угодно, даже на катание на коньках, хотя мне было страшно вставать на них и в первый раз, и второй, и пятый. Не думаю, что шестой будет чем-то отличаться, Разве что рядом окажется парень, который сможет поймать, если я вздумаю обниматься со льдом. Возле здания Академии было оживленнее. Время близилось к обеду, и из комнат выползли даже самые сони. К тому же снегопад почти прошел, и сейчас просто летел редкий снежок, а ветер и вовсе стих. Признаться, мне нравилось, что меня заметили в компании Джевиса. Некоторые девчонки смотрели так, будто готовы разорвать меня на клочки. Наверное, я сама со стороны выглядела похоже, когда я видела его в компании очередной пассии. Эссель, которая только что вышла на крыльцо Академии, заметно побледнела и изменилась в лице, а Джевис уставился на нее с мрачным удовлетворением. Мне очень не понравилось, как именно. Блондинка смотрела на нас остановившимся взглядом, потом резко развернулась на каблуках и стремительно умчалась прочь. А Джевис расслабился и слегка улыбнулся. «Так это был спектакль для нее?» — мрачно осведомилась я, чувствуя, как падает настроение. «Да?» Я посмотрела ему в глаза и поймала нечто похожее на запоздалое раскаяние. «Ну, разве только сначала?» — осторожно ответил парень. «Мне было с тобой интересно». «А мне неинтересно, когда меня используют, чтобы позлить кого-то другого!» — фыркнула я и быстро пошла по дорожке. «Мне действительно понравилось гулять с тобой, Верена!» — крикнул вслед парень, но я не стала поворачиваться. Мне даже обидно не было. Я просто злилась, причем, скорее всего, на себя, на то, что поверила в искренность его заинтересованности. Эта злость и вышла мне боком. Я неслась, не разбирая дороги, до тех пор, пока не врезалась в кого-то, выросшего на тропинке, словно из-под земли. Ойкнула, подняла глаза и мысленно застонала, встретившись взглядом с магистром Ноксом. «Добрый день, Верена. Ты с такой скоростью несешься, не ко мне ли на занятия?» С издевкой спросил он, а мне стало не по себе от холодного прищура. И накрыло чувство дежавю. Почти так же мы столкнулись с утра в коридоре, и разговор начался с похожей фразы. «Так ты припоздала немного? Всего-то часа на полтора». «Простите», — буркнула я, совершенно не настроенная вступать в словесные перепалки. «У меня появились неотложные дела». «Какие неотложные дела? В воскресенье с утра?» Искренне изумился магистр, и я не выдержала. «Ну, полагаю, что у вас точно никаких, раз вы в это время отработки назначаете. Нормальные люди в выходные отдыхают, проводят время с друзьями и любимыми, а работают только те, у кого ничего этого в жизни нет. Ой!» Закончила я, поняв, что эту речь не стоило озвучивать преподавателю, у которого не сдала курсовик и прогуляла отработку. Нокс, похоже, тоже не ожидал, потому что даже немного растерялся от моей наглости. Впрочем, заминка была минутной. «Нормальные люди, Верена, в течение семестра не валяют дурака и не заказывают курсовые работы, не пойми у кого. Нормальные люди пишут их сами. Кстати, в покое к преподавателям нормальные люди тоже не залезают. Про воровство предметов одежды я просто промолчу. Это очевидно, и поэтому они могут распоряжаться выходными так, как им вздумается, но спешу огорчить. Ты в число нормальных не входишь». «Какая уж уродилась!» — не сдержалась я и сообразила, лучшее, что могу сейчас сделать, это сбежать побыстрее, тогда, возможно, к нашей следующей встрече он забудет этот неприятный разговор, ну или, по крайней мере, будет не так зол. Правда, воплотить задуманное в жизнь я не успела. «О, магистр Нокс и студентка Верена, какая встреча!» От голоса ректора мы с магистром сморщились одинаково, потому что ничего хорошего этот голос не сулил. «Как приятно видеть вас на свежем воздухе! Не иначе как собрались бегать?» Никто из нас ответить не успел, так как ректор продолжил. Похвально, похвально. У меня сейчас комиссия из министерства подъедет. И не спрашивайте, зачем они изволили явиться в выходной день. Завтра с утра пораньше хотят начать работать. А сейчас я у себя в кабинете буду поить их кофеем и рассказывать про богатые спортивные традиции академии, про сплоченность преподавателей и студентов. Поэтому не могли бы вы организовать свою пробежку так, чтобы почаще мелькать вон перед теми окнами? Вам, Верена, они хорошо знакомы, — добавил ректор. Именно там находится испорченная вашими подружками клумба. Ну и магистру Ноксу заодно ее покажете. Но, — начала я, — снег же. Ничего страшного. Снег физическим упражнением не помеха, — кровожадно сказал Нокс и улыбнулся. Мне стало нехорошо. И от этой улыбки, и от предвкушающего взгляда. Вот и замечательно. Ректор даже посветлел лицом, попрощался и бодро посеменил в сторону центральных ворот академии, видимо, встречать гостей. «Мы что, всерьез будем бегать кругами около академии, пока ректор поит кофеем комиссию?» — спросила я Нокса, все еще надеясь, что это шутка. «Совершенно серьезно, Верена», — отозвался он. «Совершенно серьезно». «Можно я хотя бы переоденусь?» «А вот это совсем лишнее. Вы уже один раз сегодня сбежали у меня из-под носа. Больше такой номер не пройдет». Буквально через 3 минуты я поняла, что больше, чем просто бегать, я не люблю бегать по сугробам, даже если сугробы маленькие. Я и подумать не могла, что дыхание собьется так быстро, а ноги одеревенеют и заболят. А ведь мы еще не пробежали и круга. Зато Нокс впереди передвигался легко и непринужденно, умудряясь с каждым шагом увеличивать разделяющее нас расстояние, хотя было совсем незаметно, что он наращивает скорость. Я, между прочим, тоже старалась изо всех сил, а запыхалась значительно больше. Он намеренно сбросил темп, чтобы я смогла его догнать, и когда я почти достигла цели и вознамерилась попросить остановиться, хотя бы немного отдышаться, снова двинулся вперед в комфортном для себя, но недостижимом для меня темпе. Мне пришлось со стоном устремиться следом. Если на первом круге было просто неприятно, то на втором стало по-настоящему страшно. Ноги наливались свинцом. Голова кружилась, а легкие горели при каждом вдохе. Мне давно не было так плохо. У нас проходила физическая подготовка в рамках обучения в академии, но я выбрала танцевальную специализацию, и в целом занятия были в удовольствие и без напряга. Мы иногда бегали, но в основном в качестве разминки по залу. А тут большое расстояние, холодный воздух и сугробчики. И вот она я. Задыхающаяся, с красной физиономией, хрипящая. Самой стыдно. «Бегаешь ты, Верена, так же, как и знаешься про магию», — сказал совсем не запыхавшийся магистр, и мне захотелось разрыдаться. «Вообще, есть что-то, что ты делаешь хорошо?» «Я все делаю хорошо», — отрывисто из-за сбивающегося дыхания отчеканила я. «Плохо только... бегаю и знаю сопромагию». «Сдается мне, просто остальные навыки мы с тобой еще не проверяли», — фыркнул Нокс и устремился вперед, скомандовав. «И еще один круг». «Нет», — застонала я, но послушно побежала, а точнее поковыляла следом, понимая, что не могу остановиться и тем самым расписаться в своей никчемности. Но и двигаться дальше тоже не могу. Не знаю, как выдержала последний круг. То ли открылось второе дыхание, то ли проснулось дремавшее папенькино упрямство. Но я не сдалась, хотя отстала от магистра порядочно. Добежала и рухнула навзничь в сугроб, не обращая внимания ни на проходящих мимо людей, ни на возвышающегося надо мной магистра. Мне было все равно. Вставать я не собиралась. «Ну что ж, Верена, Не ожидал. Что окажусь и тут слабачкой? Недовольно пробормотала я. Нет, что добежишь до конца, усмехнулся он. Плюс тебе за упрямство. Но работы предстоит море. Какой работы? Поперхнулась я и села в сугробе. Не думаешь же ты, что так просто отделалась за нагло прогуленную отработку? Будешь бегать со мной по утрам, пока не сдашь курсовую работу. Что? Взвыла я. Вы издеваетесь? Как можно? Он иронично изогнул бровь, и я поняла, как есть издевается. Только утренних пробежек мне не хватает. Точно, надо как можно быстрее доделать курсовую. В целом, я уже начала разбираться в том, что мне написала Эссель. Исправить ее расчеты проще, чем сделать новые.